ракеты-носители семейства «Циклон». МБР и Р-36 и Р-36 ОРБ послужили основой для разработки семейства легких космических носителей «Циклон». Они предназначались для вывода космических аппаратов на низкие околоземные орбиты. Семейство включало в себя два носителя – РН-Циклон-2, индекс ГРАО 11К69, и РН-Циклон-3, индекс ГРАО 11К68. РН-Циклон-2 – двухступенчатая ракета легкого класса, предназначавшаяся для запуска космических аппаратов различного назначения на низкие круговые и эллиптические околоземные, в том числе незамкнутые орбиты, использовалась для запусков спутников в интересах Министерства обороны СССР, потом в интересах Министерства обороны РФ. Работы по созданию РН-Циклон-2 были начаты во второй половине 1960-х годов после прекращения в ОКБ-52 работ по МБР УР-200 8К-81, предназначавшийся для запусков спутников морской разведки и противоспутниковых систем. За основу носителя была взята боевая ракета, разработанная в ОКБ-586 и баллистическом 8К-67 и орбитальном 8К-69 вариантах. В 1964 по 1972 годах ведущим конструктором РН-Циклон-2 был Л.Д. Кучма, будущий президент Украины, с 1994 по 2004. Ракета 8К-69 без орбитальной головной части по существу уже являлась космической ракетой-носителем. Но в тот период ее летные испытания только начинались, а 8К-67 уже изготавливалась серийно. Поэтому, ввиду срочности задания, эскизный проект ракеты-носителя был разработан на базе обоих вариантов – боевой ракеты, соответственно получившей обозначение 11К-67 и 11К-69. Это позволило начать летно-конструкторские испытания нового носителя в варианте 11К-67 почти на 2 года раньше. Этот вариант получил обозначение «Циклон-2А». Первый пуск РН-Циклон-2А был осуществлен с космодрома Байконур 27 октября 1967 года. Всего было выполнено 8 пусков, информация о которых приведена в таблице 41. В постоянную штатную эксплуатацию в составе системы разведки принималась уже только РН-11К-69 «Циклон-2». Двигательная установка первой ступени состоит из трех двухкамерных основных двигателей разработки ОКБ-456 и четырехкамерного рулевого двигателя разработки ОКБ-586. На второй ступени установлен основной двухкамерный двигатель разработки КБЭМ и рулевой четырехкамерный двигатель разработки ОКБ-586. Система управления носителя разработана в КВ «Электроприбор». Системы управления ракет 11К-67 и 11К-69 различаются составом приборов. Впервые в истории ракетной техники был создан космический ракетный комплекс с полной автоматизацией предстартового цикла подготовки. Недостатком ракеты можно считать наличие узлов разового действия и необходимость присутствия обслуживающего персонала возле ракеты-носителя в случае отмены запуска. Основные ТТХ РН-Циклон-2. Стартовая масса 183 тонны. Количество ступеней 2. Длина РН 39 метров. Диаметр РН 3 метра. Масса полезного груза, выводимого на орбиты, от 1,5 до 5 тонн. Топливо первой и второй ступени. АТ плюс НДМГ. Характеристики двигателей установки первой и второй ступени. Аналогичны ДУ МБР 8К69. Система управления автономная, инерциальная. Пуски штатной РН «Циклон-2» начались 6 августа 1969 года. На околоземную орбиту был выведен габаритно-весовой макет космического аппарата ИСМ. В постоянную штатную эксплуатацию РН была принята в составе системы УСА в 1975 году, в составе системы УСП в 1979 году. Информация о пусках РН-Циклон-2 приведена в таблице 42. РН-Циклон-2 использовалась для вывода на орбиту спутников морской разведки, в том числе с ядерной энергетической установкой на борту, а также в рамках создания системы противовоздушной обороны. Всего было выполнено 106 пусков РН-Циклон-2. Один из этих стартов был аварийным. Еще один был выполнен по суборбитальной траектории. Возможности РН-Циклон-2 по выведению космических аппаратов на средневысокие и эллиптические орбиты были ограничены. Поэтому ОКБ-586 вышла с предложением о разработке на базе ракеты 8К-69 трехступенчатого носителя. Первоначально планировалось создание трехступенчатой РН-Циклон-2К. В дальнейшем этот проект трансформировался в проект РН-Циклон-3 для запуска спутников радиотехнической разведки, метеорологических спутников и космических аппаратов иного назначения. Постановление правительства на разработку такой ракеты-носителя вышло 2 января 1970 года, а ее создание завершилось в январе 1980 года. РН-Циклон-3 Индекс ГРАО 11К68 – трехступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначена для запуска космических аппаратов различного назначения на низкие и средние круговые и эллиптические околоземные орбиты. Первая и вторая ступени носителя, с учетом незначительных доработок, идентичны ступеням РН-Циклон-2. Третья ступень новая, разработана в ампульном варианте в ОКБ-586. Важным качеством РН-Циклон-3 является возможность двукратного включения двигателя третьей ступени в условиях невесомости, что существенно расширяет возможности запуска космических аппаратов на различные орбиты. Третья ступень носителя пристыковывается ко второй ступени через конический переходный отсек, к которому крепится головной обтекатель. В хвостовом отсеке третьей ступени размещаются исполнительные органы системы управления и жидкостные ракетные двигатели малой тяги. В верхней части третьей ступени установлена приборная рама, к которой крепится космический аппарат. Система управления ракеты-носителя состоит из двух автономных систем – системы управления первой и второй ступеней и системы управления третьей ступени. Первая обеспечивает предстартовую подготовку, старт и управление движением носителя до момента отделения третьей ступени. Вторая обеспечивает управление полетом на последующих участках выведения спутника на орбиту. Основные ТТХ РН-Циклон-3. Стартовая масса 187 тонн. Количество ступеней 3. Длина РН 39,3 метра. Диаметр РН первая и вторая ступени 3 метра. ГО 2,7 метра. Масса полезного груза, выводимого на орбиты, до 4 тонн. Топливо первой и второй ступени АТ плюс НДМГ. Характеристики двигателей установки первой и второй ступени аналогичны ДУ МБР 8К69. Характеристики двигательной установки третьей ступени: тяга ТС, удельный импульс с соотношением компонентов 7,96, 344,4, 2,1 к 1. Система управления автономная, инерциальная. Третья ступень и космический аппарат размещаются под головным обтекателем, который сбрасывается во время полета второй ступени после прохождения плотных слоев атмосферы. Для отделения спутника используется энергия 8 пружинных толкателей. Первый пуск РН-Циклон-3 был осуществлен 24 июня 1977 года. На околоземную орбиту был выведен эквивалент полезной нагрузки EPN-03.0380. Комплекс принят в штатную эксплуатацию в составе метеорологической системы «Метеор» в 1979 году, в составе разведывательной системы «Целина-Дефис-Д» в 1980 года. Информация о пусках РН-Циклон-3 приведена в таблице 43. За годы эксплуатации было осуществлено 122 пуска РН-Циклон-3. Последний состоялся 30 января 2009 года. Из этого числа 5 стартов закончились авариями, а в 3 случаях спутники оказались на нерасчетных орбитах. С 2004 года Украина ведет работы по созданию РН-Циклон-4, предназначенной для запусков с бразильского космодрома Алькантара. Пока нет уверенности, что этот проект будет реализован.